Глава 21. На следующий день к вечеру мы прибыли в Шем, город, расположенный близ нашего будущего замка. Я не торопилась непременно этим же вечером оказаться в Когте, мало ли в каком он состоянии и в каких условиях придется ночевать. Но меня немало удивило, что Серж принял приглашение погостить не у местного губернатора, который активно зазывал нас к себе, а у простого купца. Он мотивировал это давней дружбой, но я почему-то была уверена, что все далеко не так просто. Купец был грузным, улыбчивым мужчиной с располагающим серьезным взглядом. Его немолодая жена оказалась ему под стать, и тоже мне понравилось. Встретили нас радушно, и мы неплохо провели время, отдыхая после долгого изнурительного пути. Про себя я решила, что больше в карете в такие путешествия не отправлюсь, потому что моя стойкость оказалась сильно подорвана, отбитой за это время попой и ноющим телом. Конечно, я не жаловалась. Этим все равно ничего не изменишь. Но в следующий раз или пойду пешком, невзирая на свой статус, или сяду на лошадь, или вообще придумаю более подходящие для этих дорог рессоры. И плевать мне будет на общественное мнение. После вкусного ужина в компании семьи купца мы разделились. Мужчины ушли в кабинет, а женщины прошли в одну из уютных гостиных. Но если мы продолжили отдыхать, беседуя ни о чем и попивая чай со сладостями, то в кабинете была заметна обстановка, далекая от расслабления. Для нашего отдыха хозяйка выбрала гостиную рядом с кабинетом. Похоже, ей самой было интересно, что происходит. И мы имели возможность краем глаза наблюдать за прибывавшими туда гостями. А их было много и очень разных. И задерживались они в кабинете обычно недолго. Мы с Мартиной озадаченно переглядывались. Ее Матео все это время находился рядом с Сержем, как правая рука генерала. А я вспомнила слова мужа, что даже на расстоянии он не бросал дела в приграничье и на самотек. И все походило на то, что сейчас к нему стекались с докладами осведомители. Это одновременно успокаивало и будоражило. Может, все не так плохо, как мне казалось? Разумеется, все это приходилось наблюдать лишь краем глаза, но чем дальше, тем интереснее становилась наша беседа с хозяйкой дома. Я постаралась вывести ее на нужные мне темы. Пусть муж занимается заговорами и бунтами, тут я пока и в самом деле не могла ему помочь. А я займусь другими насущными вещами. «Госпожа Жуйсен, наше путешествие в Шен выдалось довольно непростым. Один из встречных караванов сильно пострадал от разбойников», — начала я. «Это очень тревожно. Мне даже пришлось взять на себя заботу о сироте, отца которого убили в этом путешествии». «Ох, святая Лимфея, да как же так? Неужели это тот мальчик, который был вместе с вами?» «Да, это он». «Признаться, я сильно обеспокоена положением дел на дорогах», — вздохнула хозяйка. «Мой Айкал, конечно, уже давно не путешествует сам, но этого нельзя сказать о наших сыновьях. Сейчас приходится нанимать целые отряды наемников, чтобы обезопасить себя и товар, но даже так нет гарантии, что на обоз не нападут. Из-за этого цены на все выросли, люди недовольны. Я очень рада, что генерал наконец приехал и наведет порядок». «Да. Происходящее очень удручает и настораживает», — согласилась я, отпивая из тонкой фарфоровой чашки чай. «А сколько сейчас беспризорников расплодилось? Просто жуть! Я уже боюсь сама на улицу выходить, того и гляди ограбят. Они ведь голодают, потому и занимаются воровством». «Да, сейчас всем нелегко. Я распорядилась подкармливать самых маленьких в одной из наших лавок, но мы не в состоянии накормить всех. А у вас разве нет каких-нибудь домов для беспризорников?» «Ну как-нибудь. Есть один под патронажем жены губернатора, но там мало мест, и после достижения 12 лет дети должны отработать часть своего содержания в работных домах. Еще детей подкармливают в храмах, иногда девочек забирают к себе жрицы, но взвалить на себя заботу обо всех они тоже не могут». Так я узнала, что работные дома представляют собой нечто среднее между тюрьмой со строгим распорядком дня и монастырем, где люди за гроши, а иногда и просто за еду, выполняют низкоквалифицированную работу. От осознания, в каких условиях приходится выживать детям, меня передёрнуло. Но я постаралась успокоиться. Люди здесь просто не видели иного, и для них это было нормальным. Еще я попыталась зацепить тему образования, спросила, где приобретают специальность подростки и молодежь, на какую работу их берут. Разумеется, я старалась спрашивать об этом очень осторожно, не в лоб. И что-то уже знала от Мартины, но все равно видела в глазах женщины вопрос «Зачем тебе это?». А во мне рос протест. «Так не должно быть. В Эверете наверняка немногим лучше. Но эта сторона жизни прошла мимо меня. Передо мной тогда стояли другие задачи — собственное выживание. К тому же я подсознательно понимала, что никак не могу повлиять на положение дел. Здесь же я начала ощущать, что могу что-то изменить, и искренне пожелала это сделать. Разумеется, я не собиралась, сломя голову, бросаться к Сержу с предложением построить приюты, школы, садики, профессиональные училища и прочие подобные заведения. Они сейчас в этом обществе просто не приживутся. Но я начала изучать вопрос, и у меня уже зрели идеи. Но для их осуществления мне не хватало информации. Я думала не только о сиюминутной помощи, но и о том, что таких детей ждет в будущем. Конечно, можно собрать всю здешнюю беспризорную ребятню. Накормить, одеть, научить читать и писать, но этого все равно будет мало. Здесь уже с подросткового возраста определяются с будущей профессией. Если нет наставника, который взял бы в ученики, а потом пристроил на работу, или родителей, которые бы позаботились о будущем ребенка, ему не выбиться в люди. И выйдут из профессионального училища или школы не просто нищие, воры, убийцы и женщины легкого поведения, а грамотные, умеющие читать и писать, нищие, воры, убийцы и женщины легкого поведения. Мне нужно было понять, как сломать систему, но без полного понимания, как тут все устроено, это невозможно. От всех этих мыслей ночью я спала плохо и очень чутко. К тому же Серж задерживался, и это тоже добавляло тревожных мыслей. Уставший, сосредоточенный, он пришел в нашу спальню только под утро. Быстро разделся и лег рядом. Потом уже привычно сгреб меня в охапку и уткнулся носом в шею. И я, наконец, смогла выдохнуть. Рядом с ним мне казалось, что все обязательно будет хорошо. Я прижалась к мужу и, наконец, провалилась в глубокий сон. А утром мы поехали в наш новый замок. Сержу предстояло принять его у королевского управляющего, а мне осмотреться и понять, как привести его в порядок. Я не представляла, как хозяйничать в замке. И мысленно паниковала, но утешала себя мыслью, что дорогу осилит идущий. «Ну, не совсем же я пропащая женщина», чтобы не облагородить свое собственное семейное гнездо. Пусть это даже огромный каменный замок, к которому я не знаю, как подступиться.